Я удивленно моргнул, машинально перевел взгляд на монитор и вдруг увидел отрицательную статистику. Столбцы на графике совсем были не похожи на то, что я видел минуту назад. Пришлось прокрутить данные, чтобы убедиться в реальности происходящего. Минуты текли за минутой, и я вдруг начал узнавать цифры. Да, все верно, наши показатели уже давно находились ниже плинтуса. Вера права, из чего я решил, что мы можем позволить себе дорогое платье. У нас едва хватит денег оплатить регистрацию брака. Если, конечно, Вера передумает. Слушай, понимаю, что сейчас не лучшее время, но вот так отменять свадьбу, не дело. Тимофей, подумай, упрямо сказала она, что нас ждет впереди. Нищета, у нас скоро дом отберут за долги. Дом, разве мы не в квартире жили? Нет, точно, в доме. Сознание подсовывало мне факты из жизни, которые постоянно менялись. То я видел себя в роскошной лаборатории, то вдруг оказывался в этой, непрезентабельной, обшарпанной и с неработающим оборудованием. Как я докатился до такого, и тоже вспомнил. Неудачи сыпались как из рога изобилия. Все программы, которые я написал, не работали. Инвесторы уходили косяками. Зачем я все еще продолжаю этим заниматься? Я поднял взгляд на Веру и вдруг увидел уставшую женщину с морщинками, тусклую, выцветшую, и волосы какого-то неприятного оттенка. Как мы вообще начали встречаться? Совершенно некрасивая, угловатая. Мне нужно закрыть пару дел. Справишься без меня? Спросила она, избегая моего взгляда. Да, задумчиво пробормотал я. Настроение упало до критической отметки. За спиной тоскливо хлопнула дверь, и я остался один. «Алекса!» – тихо позвал я. «Почему произошел скачок?» В ответ – тишина. «Алекса!» Я машинально потянулся к чипу на затылке, но ощутил лишь короткий ежик волос. Резко отдернув руку, я с удивлением уставился на пальцы. «Какой чип? А чем я вообще?» Противно пискнуло уведомление. Открыв его, я увидел письмо от своего друга. Алексей Воронов прислал информацию, что наша совместная работа подошла к концу. В последних строчках он скупо благодарил меня за уделенное время. Послание было похоже на шаблон, который его сексапильная секретарша рассылает десятками, сидя в роскошном офисе. Поморщившись, я закрыл почту. Очередная плохая новость. В душе ничего не шевельнулось. Там был мрак, липкий, удушающий, всепоглощающий. Сквозь него ничего не было видно, ни единого лучика света. «Тимофей, я не выйду за тебя», — всплыли в голове слова Веры. Почему она назвала меня полным именем? Не Тим, а именно Тимофей, ведь так, как я помню, она всегда меня называла. Эта мысль никак не давала мне покоя, словно я хотел зацепиться хоть за какую-то мелочь, чтобы не думать о неудачах. «Тимофей, Тимофей», — повторял я, как заклинание. Что-то было в этом неправильное, какое-то чужое, с привкусом гнили. А как она меня раньше называла, что с моей памятью? Почему я знаю одно, но вспоминаю совершенно другое? Я огляделся. Какое убогое место. Куча хлама, которое по документам гордо именуется оборудование. Ящики какие-то, железные контейнеры. Даже не понимаю, что из этого что. Поднявшись, я внимательно все осмотрел. К своему удивлению, я действительно не знал, что это. Да у меня даже не получилось открыть ни одну крышку. Болты были, но они были запаяны. Такое ощущение, что тот, кто это собирал, не понимал, что делает. Не останавливаясь, я перешел к дальнейшему исследованию собственной лаборатории. Сервера не было, не было проводов, не было электричества, потому что я не нашел розеток. Я с удивлением снова посмотрел на монитор. На нем все так же был тот самый график, в который я пялился, когда Вера меня бросила. Он не обновлялся, а должен был. «Тимофей», — сказал я и кивнул сам себе. Все было какое-то нереальное. Слишком много нестыковок, неточностей. «Но почему, Алекса?» Сорвалось с моих губ. «Где ты, когда так мне нужна?» Кулак с грохотом врезался в столешницу. Боль пронзила руку, заставив сжать зубы. «Это все не со мной. Я не должен быть здесь. Но где должен? Почему я продолжаю звать несуществующую Алексу? Кто она?» Я подскочил, оглядываясь. «Что я должен вспомнить?» Мысли скакали от темы к теме, перебирая кадры и образы из прошлого. Их было много, но стоило мне начать присматриваться к ним, они рассыпались на куцые фрагменты. То я стоял рядом с Верой, то с какой-то беловолосой девушкой. То я вижу строчки кода, то взрывающиеся стены какого-то здания. Все смешалось в сотню картинок, которые взрывали мне мозг. Я должен понять, что из всего это ложь, а что, Правда, беловолосая от чего-то вызывала больше всего эмоций. Почему? Я решил думать в этом направлении. Что еще я о ней помню? У нее разные лица. Она меняет их как перчатки. Будто волшебство какое-то. Магия. Магия. Черт ее дери. Тысяча крошечных деталей разом отделились и соединились в правильную картину. И я вспомнил. Алексу, тень, ветра, ежа, Матильду. А еще тех шестерых, которые напали на нас. Среди них был маг, который мог забраться мне в голову. Злость захлестнула меня, обжигая нервы огнем. Как мне выбраться из этого навязанного мира? Как победить? Да в рот им кот, выругался я. Я медленно выдохнул, вернулся за стол и положил руки на клавиатуру. Сосредоточился, взывая к собственной памяти. На мониторе замелькали новые символы. Я делал то, что умел лучше всего на свете. Писал код. Постепенно строчки начали вылезать за края экрана, заполняя собой все пространства лаборатории. Они смывали старую систему из моей памяти, выжигая чужое воздействие. Следом задрожали стены и вся техника. Они размывались, становясь прозрачными. И сквозь акварельную муть я начал различать образы, знакомые образы. Но я старался не смотреть на них, боялся, что и они тоже начнут пропадать. Пальцы продолжали порхать над клавиатурой, внося новые и новые изменения. Все это должно было сломать чужое воздействие и прогнуть его в мою пользу. Я не собирался просто так сдаваться, а приготовил сюрприз каждому ученику Брусилинка. Да, это могло коснуться и Артема, но я готов был пойти на риск, потому что еще не знал, был ли он подсадной уткой или жертвой на этом празднике мести. Хорошо, что я не чувствовал усталости, кажется, ее даже не было в этой реальности. Я продолжал создавать код, думая только о том, что я должен оказаться в своем доме со всеми потрохами. В этот момент мне вдруг пришло в голову, что я могу вернуться и в свой мир, тот, в котором я был ученым в роскошной лаборатории. Пальцы на мгновение застыли, но через секунду снова застучали по клавишам. Зачем мне туда, где у меня почти ничего не осталось? Да, там были деньги, но уже нет веры. Перед глазами вспыхнул ее образ, не тот, что я видел здесь, а тот, что до сих пор нежно хранил в сердце. Вера, моя прекрасная, медноголовая женщина. Я перевел взгляд на монитор, где курсор запульсировал синим. Вот я и закончил, Интер. И я вернулся. Сознание было кристально чистым, руки не дрожали, колени не подгибались. Иствие. Блокировка невозможна, закончила свою фразу Алекса. В этом мире не прошло и секунды. Нет, не трогай. Я уже справился. Тимофей Викторович, фиксирую изменения в вашем организме. Все правильно, я оглядел стоящих передо мной магов. Что ж, вы сделали свой ход, спокойно сказал я. А значит, я сейчас начну убивать. Артем побледнел, услышав мои слова. Он-то был ближе всех ко мне. Тень грозно свела брови, Матильда вскинула руки. Калинин нахмурился и открыл рот, чтобы возразить, но я поднял ладонь вверх, призывая его молчать. Постой, не надо, не выдержал Дягилев. Я не предатель, это все директор. Он настроил их против вас. Молчи, рявкнуло в голове так, что заныли виски. Да, я теперь слышал их разговор. Артем был прав, я тоже часть эксперимента Брусилинка, значит, в нас есть общие структуры его вмешательства. Разница была в том, что они не смогли разделить тело и магические каналы. Переписывая код воздействия другой реальности, я смог узнать очень многое о силе всех семерых. Это будет моим козырем в этой битве. Я улыбнулся краешком губ и положил ладонь на плечо Артема. Говори, телепортер. Моя магия начала работать раньше, чем он произнес первое слово. Мне всего-то нужно было очистить Дягилева от ментального воздействия Брусилинка. Находясь запертым в созданной псиоником мире, я понял, что не нужно разрушать связующую перемычку, чтобы победить их. Я должен сказать, начал Артем. Это будет честно, не спорьте. Последнее он сказал не нам, а своим товарищам по школе. Я заметил лишь по одному быстрому движению глаз. Нас выбрали для этой школы одновременно с вами, Тимофей Викторович, продолжал Дягилев. Но, думаю, наше обучение сильно отличалось от вашего. Да, не помню ничего из времени в той школе, кивнул я. Так или иначе, вы стали первым этапом в большом эксперименте. С нами работали иначе. Чем дальше он говорил, тем сильнее расслаблялось его лицо. Заклинание действовало. Оно постепенно снимало блоки, так что Дягилев и не замечал этого. Он продолжал рассказывать, выдавая все больше правды. Нас изолировали друг от друга, пока мы были на учебе, да и вне ее почти не общались. Это не было приказом, Просто мы сначала не понимали, зачем дружить. У каждого был свой курс, они почти не пересекались, кроме одного момента. Нас сделали единым целым. Мы можем. Замолчи. Снова рык в голове. Я понял, что на них не действует мое заклинание. Значит, нужно заманить учеников в дом. Слышать друг друга, чувствовать. Он не обратил внимания на крик, ведь я заблокировал чужой голос. И у Никиты Степановича это получилось. Он использовал нас, как подопытных кроликов, но мы благодарны ему за возможность стать уникальными магами. Таких, что никогда не могло бы быть в природе. Для чего ему это? Борьба за власть. Голос Артема стал печален. Сейчас, говоря это все, я будто смываю грязь со стекла и могу разглядеть всю картину в целом. Да, точно. Он часто упоминал, что это не просто научный прорыв, это новый виток в истории. Сначала я думал, что его заботит только исследование. Но сейчас я все понял. Он на секунду замолчал, и глаза его вновь дернулись. Братья, нас действительно использовали. Не для прогресса, не для нас, а лично для себя. Я глянул на метки, они понемногу сходились в одной точке. Либо будут атаковать, либо разговаривать, третьего не дано. Я могу помочь остальным тоже это понять, сказал я. Это не вернет Елисея. В глазах Артема вспыхнули и тут же погасли огоньки гнева. Но если мы сможем избавиться от чужой воли, то я готов. Он ударил себя в грудь кулаком, будто воин прошлого, присягающий на верность. Я наклонил голову к плечу и задумчиво на него посмотрел. Мне нужны гарантии безопасности для меня и своих людей. Присоединяйтесь ко мне и живите настоящей жизнью. Вы можете стать кем угодно, достигнуть любых вершин. Но зачем? Вдруг раздался в голове спокойный голос. Вам так нравится быть рабами, бегать по указке Брусиленко, подвергать своей жизни опасности? Мы сильнее кого бы то ни было, но не меня. Зачем враждовать, если можно договориться? Артем непонимающе на меня смотрел все это время. Я ведь разговаривал с его товарищами, но он их не слышал. Я кивнул, подтверждая его мысли. И Дягилев закашлялся воздухом, вдруг осознав, что я с ним сделал. Недоверие, надежда, радость на его лице отобразилось все. На какую-то долю мгновения он стал обычным мальчишкой, которому сказали, что он может купить в магазине сладости все что угодно. Ты захочешь убить директора. То, что сделал с вами и со мной Брусиленко, жестоко и несправедливо. Да, вы стали сильнее, но ради чего? Я убивал для него. Был ночным кошмаром для целой столицы. Люди до сих пор вздрагивают, когда слышат мою фамилию. Хотите, чтобы и у вас так было? Когда нормальная жизнь превращается в глупый спектакль, ведь от вас будут ждать только одного – смерти. Мы можем не просто напугать столицу, а захватить ее, впятером. Артема ты уже испортил. Жаль, вы не видите его лица. Он сейчас с вами не согласен, усмехнулся я. Он свободен. Столица преклонит колени, если мы захотим. А потом что? Будете сидеть на троне все пятеро, и ни разу не возникнет желания переубивать друг друга? Вы даже толком не общаетесь из-за блокировки. Неужели вы не хотите изменить это? А может быть, вы просто боитесь узнать о себе правду? Метки сдвинулись еще ближе к дому. Артем тоже это увидел, и вдруг решительно подошел к двери и резко ее распахнул. Но не успел выйти во двор, как он странно дернулся и отшагнул. Дягилев удивленно посмотрел на что-то во дворе, а потом перевел ошарашенный взгляд на меня, а затем начал заваливаться. Из его груди торчало ледяное копье. Глава 5. Как в замедленной съемке я видел, как Артем заваливается на спину, но не падает, подхваченный воздушной подушкой. В следующее мгновение, но, как мне кажется, недостаточно быстро, я подскакиваю к Дягилеву, рявкнув на ходу про лечилку. Ледяное копье торчит из груди телепортера, пока еще сдерживая кровь, но скоро оно растает. Действовать приходится быстро и жестко. Магия уже начала работать, по телу вспыхивают ярко-зеленые искры, собираясь возле сквозной дыры. Тени Матильда присели рядом, добавляя силу в заклинание. Даже Алекса появилась, заставив Калинина вздрогнуть и изумленно поднять брови. Но мне на него сейчас было плевать. Я только что получил подтверждение, что Артем не участвовал в заговоре против меня с остальными учениками Брусиленко. Поэтому я должен был его спасти. «Стабилизирую», — коротко сказала Алекса и пошла рябью. Штамп на затылке противно заныл, отдавая из моего тела дополнительную порцию силы для работы помощника. Скоро мне придется накладывать новые заклинания, чтобы сдерживать неприятные ощущения, текущие не справляются. «Что происходит?» — выдохнул Калинин, видимо, имея в виду все сразу. «Не сейчас», — рыкнул я. Артем застонал, шок прошел, и он начал чувствовать боль. Я наложил новую лечилку, ту, что без обезболивания. Вспыхнуло зеленое пламя и начало резво уничтожать копье. Вскоре на пол упали два куска льда. Ветер так и не отпустил Артема на пол, он так и продолжал висеть в воздухе. И как только рана освободилась, лечение взялось за Артема всерьез. Его окутало дымкой, через секунду впиталось в аккуратную дырку, наращивая мышцы и ткани. Вскоре мы увидели розовую кожу, а телепортер судорожно вздохнул, резко распахнув глаза. «Они», — прохрипел он, — «убили». «Нет, не убили», — ласково заговорила с ним тень, — «ты жив, скоро уже встанешь на ноги. Ветер, опусти его на диван». Дягилев плавно пролетел через кухню, и воздушник уложил его на мягкие подушки. Кровь уже не текла и, думаю, можно даже не опасаться за его жизнь. «Кто это был?» — спросил я. Через окно я не видел никого из магов, но метки позволяли точно определить, где они находятся. «Но чье было то копье?» «Степан», — выдохнул телепортер. «Он был одним из трех, кто схватил меня на том складе». Ему еще было больно говорить, но по крайней мере, лицо его перестало напоминать восковую маску. «Значит, точно выживет». «Нет, все-таки, кто это?» — не унимался Калинин, проигнорировав слова Артема. Он продолжал изучать Алексу, не сводя с нее взгляда. «Помощник мой», я посмотрел на него, «тебя сейчас это больше всего волнует, Иван? Ранения я вижу часто, как и работу лекарей, но появление из ниоткуда красивой женщины, вот такое у меня впервые». «Слюни подбери», — резко сказал я, — «ее не существует, а у тебя есть Ольга». «Вернемся к более важным вопросам». «Да, конечно», — он выглядел смущенным. «Значит, те пятеро работают без Артема, так, он жить-то будет?» «Да», — кивнул я. «На оба вопроса. У меня получится справиться и с пятерыми, но мне нужен был физический контакт, чтобы запустить заклинание. Да и сказать вслух о своих планах я тоже не мог, а вот мысленно. Алекса, скажи нашим, что я задумал». У Ветра, Ежа и Тени сразу поменялись выражения лиц. «А вот про Матильду я совсем забыл. Надо ее подключить к нашей локальной сети». «Что это с вами?» Ведьма непонимающе уставилась на нас. «Иди сюда», — мягко сказал я. «Все хорошо, не переживай. Давай я тебя обниму». И не обращая внимания на ее ошарашенное лицо, крепко к себе прижал, активируя заклинание для общения. Алекса тут же проверила связь, объясняя, что я задумал. Матильда вздрогнула, услышав ее у себя в голове. И как только она кивнула, то я ее отпустил. «Думаю, после этого ледяного подарка», — сказал я, — «можно убить остальных». «Заслужили». Метки не сдвинулись с места. «Прекрасно. Они меня услышали, но не дали деру. Значит, не боялись, считая себя сильнее. На этом и сыграем. Артем остается здесь, раз вы его предали». «Это он нас предал», — услышал я. «Этот разговор не имеет смысла, ведь вы фактически убили его. Вам плевать на всех, кроме себя. Так зачем вам жить? Зачем миру такие, как вы? Мы будем править этим миром. Вы просто умрете. Как же они меня достали? Забитые, злобные дети, которым выдали силу, но не рассказали про ответственность. Под их руководством мир взвоет и будет просить пощады. Здесь они правы, но в нем тогда не будет справедливости. Эксперименты над неокрепшим разумом нужно запретить и прекратить раз и навсегда. Я уничтожу эту школу, Брусилинка и всех, кто с ней связан». Эти мысли так разозлили меня, что я вдруг понял, что мне и не нужен физический контакт с ними. Я же могу запустить ту часть кода, что начал писать в другой реальности. Я посмотрел на метки, машинально отмечая, кто где находится, улыбнулся и приступил. И мир вздрогнул. Тонкие пучки нитей потянулись к застывшим на внутреннем дворе магам, неся в себе толику информации. Крупицы кода, всего несколько символов, которые должны полностью изменить структуру их силы. Нет, я не собирался их убивать, по крайней мере, сразу. А вот разобщить, дать самостоятельно принимать решения, да, разделяй и властвуй, так же говорят. Этим я и занимался. И теперь было уже не важно, кто из них забрался мне в голову. Теперь я буду в их головах. Заклинание обретало плотность, мерцая вокруг учеников Брусилинка синими искрами. А они будто этого и не замечали. Медленно и аккуратно магия проникала в них, затягивая петлю моего заклинания все ту же. Скоро, совсем скоро все свершится. Но не успела магия завершить свое дело, в голове прозвучал голос Алексы. «Тимофей Викторович, сотрудники тайной императорской службы у ворот», — сказала она, — «а я про них совсем забыл. Калинин же вызвал подмогу. Что ж, она и не потребовалась, я справлюсь сам. Передай через ветра Ивану, чтобы встретил их и объяснил все. Они не должны видеть то, что я собираюсь сделать. Сам же продолжил наблюдать за всполохами заклинания, они уже вовсю кружили над магами, снимая установки Брусиленко. Одновременно с этим я копировал их данные, чтобы в будущем иметь возможность поработать с ними. Хороший Джокер будет в рукаве. Краем уха я услышал, как хлопнула входная дверь, и в доме началось оживление. Не хотел обращать на них внимание, но меня позвала Алекса. «Тимофей Викторович, не хотелось вас отрывать от работы, но вам нужно вернуться в дом». «Что случилось?» Она не ответила, но во внутренний двор высыпали сотрудники тайной службы с жезлами наголо. Неожиданный поворот сюжета. «Немедленно остановите ваше заклинание, Тимофей Викторович», сказал один из них, «и прошу проехать с нами». За его спиной маячил растерянный Калинин. «Значит, это не подмога? 2 минуты, и я выслушаю вас», сказал я, не отрываясь от строчек кода. «Мы настаиваем», твердо сказал сотрудник и шагнул ближе. Для него я просто стоял на улице и смотрел в одну точку. Но откуда же он знает, что я работаю с силой? Использовал артефакт или способность? А может, кто-то из своих сказал, что я занят? Нет, сейчас не нужно отвлекаться. Я находился на той стадии, когда остановка сведет на нет все усилия. «Тимофей Викторович», грохнуло позади меня. Ученики Брусиленко задергались. Они тоже услышали чужой голос и начали сопротивляться активнее. «Черт, такую работу испортили. Уйдут же сейчас и где мне их искать?» Подавив раздражение, я отпустил нити заклинания, оставив напоследок ученикам желание покинуть мою территорию. Да хорошие маячки. А я только-только смог преодолеть их антимагию, и мне было жаль вот так все бросать. Однако на чаше весов были боевые маги императорской службы, с которыми лучше не враждовать. «Хорошо», кивнул я. Ученики Брусиленко, подсвеченные метками, пока еще не двигались, находясь заложниками моей магии. Но очень скоро эти коконы распадутся, и они уберутся отсюда. Я уже не боялся их, ведь заклинание можно активировать в любой момент. Их позиции коллегам Калинина не были видны, слишком уж роскошные заросли закрывали обзор. Я развернулся и пошел в дом. Мне было важно выяснить, почему меня оторвали от столь интересного занятия. «Добрый день еще раз, Тимофей Викторович», сотрудники расступились, пропуская меня. Выглядели они сосредоточенными, но от меня не укрылась некоторая неловкость во взглядах. «Меня зовут Леонид Борисович. Я вынужден пригласить вас на беседу в наше управление». «В связи с чем?» – жестко спросил я. «Увы, я здесь только для сопровождения вас до управления. То есть со мной желает поговорить высшее руководство?» Я перевел взгляд на Калинина, но он тоже ничего не понимал. «Это приглашение на беседу или задержание?» «На беседу», – с напряжением в голове ответил Леонид Борисович. «Ценю желание быть вежливыми, вижу, что не хотите говорить правду, чтобы избежать жертв», – кивнул я. «И да, я поеду с вами. Вас тут целых 10 боевых магов. Спасибо за понимание, Тимофей Викторович. К остальным у нас вопросов нет, но все равно не покидайте город. Алекса, следи за состоянием Артема и за учениками. Посмотрим, как они себя будут вести», – мысленно проинструктировал я помощника. «Думаю, тот факт, что я покопался в их магическом коде, не отменит их желание убить меня. В любом случае я уже частично разделил их разумы и снял один слой воздействия директора. Даже интересно, что изменится в их мозгах после такого. Артефакты и прочее можете оставить», – сказал Леонид Борисович. «После разговора мы с сопровождением довезем вас сюда. Надеюсь, это не займет много времени», – отозвался я. «Или мне отдать распоряжение? К сожалению, у меня нет информации на эту тему». Тень с тревогой смотрела на происходящее, но сделать ничего не смела. Да и остальные тоже не собирались чинить препятствия сотрудникам императорской службы. Зато в голове раздались их голоса. «Все будет хорошо, Тим. Держитесь, шеф. Если что-то будет нужно, сразу обращайтесь, Тимофей Викторович. Хотите, я их прокляну?» Я позволил себе улыбнуться и кивнул своим магам, а Матильде погрозил пальцем. А потом развернулся и пошел в сторону выхода из дома. Сотрудники тайной службы в это мгновение немного растерялись, но потом взяли себя в руки и окружили меня колонной. Все они держались на небольшом расстоянии, то ли охрана, то ли конвой. Рассевшись по мобилям, мы отправились в сторону их конторы. Ехать нам предстояло всего полчаса. Разговоров не вели, сотрудники сидели серьезные, будто они сопровождали самого императора. Пользуясь случаем, я изучил код из магии, уже чисто из спортивного интереса. Ничего нового, примерно такой же набор артефактов носил с собой и Калинин. Способности у всех разные, больше стихийные. Ничего интересного и выдающегося. Просто бойцы на работе. Как только показалось здание их конторы, они не изменили выражение лиц. И вот в такой подчеркнуто мрачной компании я зашел в здание. Мне было даже лень гадать, из-за чего меня сюда пригласили. И пригласили ли, это больше походило на аккуратное задержание. «Прошу за мной», — сказал Леонид Борисович, когда мы прошли главный холл на второй этаж. «Как зовут вашего руководителя?» «Роман Кириллович Быстров», — спокойно ответил он. «А из какого вы отдела, Леонид Борисович?» «Я хотел узнать хоть какую-то информацию». «Управление по вопросам по взаимодействию с особо опасными магами», — ответил он осторожно, глядя перед собой. «Это я особо опасный-то. Во мне загорелись искорки любопытства. Посмотрим, ради чего меня сюда пригласили». Леонид Борисович попросил меня подождать минуту и первым заглянул в кабинет, к которому мы подошли. Я машинально прочитал табличку, прибитую здоровенным гвоздем к стене. «Быстров Р.К., начальник по расследованиям особо опасных преступлений, то есть мой сопровождающий был по взаимодействию, а быстро по расследованиям. Интересно, но все равно все еще непонятно. Прошу, заходите». Леонид Борисович широко распахнул дверь в кабинет, и я вошел, тут же оказавшись в рабочей суматохе. Я-то думал, тут будет один стол, два стула, лампа, которой мне будут светить в лицо, а увидел целый отдел на 6 человек. Доски с картинками, графики, фотокарточки с лицами преступников, звонки телефонов и запах сладкой выпечки. Да, какой бы ни был мир, расследования в них ведут в сущности похожие люди. Все помещение было расчерчено невысокими перегородками, которые не мешали постоянному общению сотрудников, а с другой, здорово отвлекало от работы. Леонид Борисович провел меня к угловому столу. Тот отличался своими размерами и тем, что за ним спокойно сидел крепкий мужчина средних лет с сединой в светлых волосах и аккуратными усами с бородкой. Это, как я понимаю, и был Роман Кириллович Быстров. «Добро пожаловать в наше управление», — сказал он и жестом пригласил меня присесть на стул возле стола. Он даже не встал, чтобы меня поприветствовать, что выглядело невежливо. Перед тем, как устроиться на казенной мебели, я еще раз оглядел его и вдруг понял. Быстро не мог встать, потому что сидел в инвалидной коляске. И Алекса это подтвердила, сказав, что у него нет нижней половины тела. «Добрый день, Роман Кириллович, я, наконец, занял стул. Чем обязан такому внезапному приглашению? Хотел познакомиться с таким известным магом, что уже так долго живет в этом городе». Глаза его смотрели на меня, а на их дне я увидел искреннее любопытство. «Много шума вы наделали. Чем же я мог заинтересовать начальника по расследованиям особо опасных преступлений? Как я понимаю, вы смогли вернуть себе силу». Он проигнорировал мой вопрос. Я заметил, как с началом нашей беседы в помещении становится все тише. Каждый из сотрудников прислушивался к нашему разговору. «Такие вопросы не для такой обстановки», — спокойно ответил я. Быстров кивнул и махнул рукой. Тотчас за моей спиной повис молочно-белый полог, отсекающий нас от остальных, и наступила тишина. «Хороший способ, надо запомнить. Теперь понятно, почему у начальника нет своего кабинета. Так гораздо удобнее. А можно этот полог сделать непрозрачным?» — вдруг спросил я, рассматривая код заклинания. «Наверное, я не артефактор, чтобы такое суметь сделать, да и привык уже, всех вижу, но не слышу, тогда разумнее сделать его односторонним, вы их видите, а они вас, нет, хитро это вы придумали, обязательно спрошу артефактора, если вдруг такой попадет в этот кабинет», улыбнулся он. «И все же, вернемся к моему вопросу, вы вернули себе силу, частично», привычно ответил я. «Кристалл многое стер, испортил магические каналы. Сила есть, использовать ее крайне проблематично», ответил я машинально, по привычке отвлекшись на код полога. Так и чесались руки изменить его свойства. «Тимофей Викторович, я вам не мешаю», вежливо спросил Быстров. «Очень интересное заклинание, надо запомнить». «Зачем запоминать? Обычный полог, артефактов таких на рынке много». Он разгладил бороду. «Какая у вас способность?» «Скорее всего, электричество, но я не уверен. Получилось один раз, и то в момент сильного стресса. Повторить не пробовали?» «Нет, зачем? Моей жизни больше так не угрожали», — пожал я плечами. Почему-то мне хотелось говорить ему правду. Я даже Алексу запустил, чтобы она проверила Быстрого и окружающее пространство на предмет артефакта, развязывающего язык. Но ничего такого не было. Может, я уже просто устал врать, как же не угрожали. А стычка на дороге между Мозградом и Дубровском, вы победили опытного мага. С нотками восхищения сказал он. Разумовский допустил ошибку. Был слишком самоуверен. Это его изгубило, а не моя магия. Да и потом, умер он от раны на горле, а не от силы. Да, все верно. В отчетах так и написано. Он подкрутил ус. Давайте сразу на чистоту. Я развернулся к нему лицом, оставив кот Полога в покое. Почему я здесь? До нас дошла информация, что на территории области Мозграда был уничтожен очень важный объект, с многочисленными жертвами. И при чем тут я? Искренне удивился я. Вроде ж ничего такого я на днях не разрушал. Дело в том, что на пепелище был обнаружен магический след человека, который там был последним. Он внимательно посмотрел на меня, следя за реакцией на свои слова. Я лишь изогнул бровь, подтверждая, что слушаю его. «Скажите, Тимофей Викторович, что вы делали на территории школы господина Брусиленко?» Глава 6. Интересный поворот. Я постарался припомнить, в каких новых местах мне довелось побывать. На ум сразу пришла та заброшенная школа и место, откуда я вытащил Дягилева. Школы Брусиленко. Я решил уточнить некоторые моменты, и где такая расположена. Главное здание находится с другой стороны области от Дубровска, и как я знаю, у вас там нет никаких интересов. Но сотрудник гостиницы точно вспомнила вас по описанию, и даже сотрудник конторы, что занимается арендой мобилей, тоже. Так что вы делали в той школе, значит, то унылое здание и есть школа, но почему она в таком виде? А почему именно вам поручили вопрос со школой, если она находится не в Дубровске? Потому что вы здесь, легко ответил Быстров. Тут кто первый нашел свидетеля, тот и беседу проводит. Так как вы там оказались, неудачный прыжок, я расслабленно откинулся на стуле. Впервые в жизни сам попробовал переместиться, и оказался там. Совершенно случайно, без умысла, просто прыгнули. Каждый вопрос, заданный Быстровым, был с подвохом. Какая, вы говорите, у вас способность? Вы уже спрашивали. Да, точно, и вы ответили, что возможно, электричество, кивнул Быстров. Но тогда откуда талант к перемещению? Вы не знаете мою историю, изумился я. Вы тот самый маг, который держал в страхе столицу, а потом прошел через ритуал блокировки силы. Эту часть истории города будут скоро на уроках проходить, он сказал с нотками восхищения. Но имейте вы в виду не это, а то, что вы тоже из школы Брусиленко. Эта часть памяти надежно заблокирована, легко добавил я. Однако все, кто прошел через руки Никиты Степановича, обладают целым набором различных способностей. Я все еще продолжаю изучать свои. Удивительно, как приятно говорить ему правду. Слова слетали с моих губ, а в душе было безмятежное спокойствие. Интересно, очень интересно, он снова подкрутил ус. А взорвали школу зачем? Из мести? Взорвал? Да что там взрывать? Достаточно сильного ветра, чтобы все само развалилось. Опасно там даже находиться. Странно, а у меня вот в деле лежат фотокарточки недельной давности, и все там как после ремонта. Он постучал пальцами по документам, лежащим перед ним, но пододвигать ко мне не стал. Это проверка такая, то место давно заброшено. Я дорогу к шоссе с трудом нашел, все травой заросло. А почему просто не прыгнули обратно? Не стал рисковать. Если один раз попал не туда, куда хотел, зачем пробовать снова? Логично, кивнул он. Но все равно не сходится. Что именно, Роман Кириллович? Вы сказали, там были многочисленные жертвы. Ученики? Да, скорее всего. Не всех удалось опознать, он поморщился. С одной стороны, я склонен вам верить. С другой стороны, кроме вас, там чужаков не было. А если к этому добавить вашу историю и недавнее убийство господина Разумовского? Он впился в меня взглядом. Я не отвел глаза и был спокоен. Мне нечего скрывать. Да, мотив у меня есть. А возможности? Сколько по времени там находился мой магический след, что послужило основой для взрыва? Был ли у меня доступ к этому? И сколько еще есть недовольных людей, которые могли такое совершить? От вас ничего не укроется, Тимофей Викторович. Но так или иначе, вы нынче у нас главный подозреваемый, и вы поэтому пригласили столько магов для доставки меня в вашу контору? Так это арест или просто беседа? Беседа, он снова дернул за ус. Пока только беседа. Прямых улик у нас против вас нет. Тогда спасибо за беседу, я поднялся. Выход я смогу найти сам. Рад был познакомиться. Подождите, я сниму полог. Он не успел поднять руку, как я уже прикоснулся к молочной пленке, а потом прошел ее насквозь, и тот с тихим звоном лопнул. Оборачиваться не стал, настоящие мужчины на такое не оборачиваются. Да и потом, я и так знал, что у Быстрова сейчас вытянулось лицо. Только я сделал шаг к выходу, как вдруг остановился и посмотрел на него. «Роман Кириллович, а почему вы в кресле? Разве у вас нет специалистов, которые могут поставить вас на ноги? Потому что мои ноги стоят в шкафу, и я от них устаю. Неудобно. А в кресле мне хорошо», — ответил он, не моргнув глазом. «Не уезжайте из города. Мой сотрудник будет ждать вас внизу и отвезет домой. Спасибо». Наконец, я покинул гостеприимный кабинет Быстрова. Теперь мне есть над чем подумать. Школа Брусиленко взорвана. Погибли люди. И это хотят повесить на меня. Жесткая подстава. Но как она за какую-то неделю пришла в такое состояние? Почему маги, которые приехали на пепелище, не заметили, что оно старое? Подкуп. Многоходовая стратегия, чтобы меня убрать с дороги. Не Брусиленко ли это постарался? Вряд ли его ученики. Они без его слова и шагу не сделают. Значит, этот Никита Степанович уже в курсе всего происходящего. А тогда, зачем юные дарования похитили Артема и напали на мой дом? Видимо, это уже их самостоятельное решение. Порой бывает, когда человек осознает несправедливость, ищет шанс все исправить, а потом идет на отчаянные меры. Увидев, что их дорогой директор расстроен, они решили, что убрать меня – самый верный путь. В таких мыслях я дошел до выхода, где ждал Леонид Борисович. Выглядел он недовольным. На его и без того хмуром лице проскальзывало желание искривить его, словно я был помехой. Неприятно, но мне с ним по ресторанам не ходить. Не произнося ни слова, он проводил меня до мобиля, даже дверь открыл. Я видел, как дернулась его рука, чтобы с силой ею хлопнуть, но в последний момент он сдержался. Я мысленно зааплодировал его уровню контроля. «Всего хорошего, Тимофей Викторович», — сказал он мне на прощание, когда я уже оказался возле ворот дома. «Ох, чует мое сердце, мы еще не раз встретимся». Поэтому я ему любезно улыбнулся и махнул рукой. А в это время в окнах уже маячили мои маги. Алекса их уже предупредила о том, что я вернулся, и на их лицах было облегчение. «Что встали? Дел нет», — рыкнул я с порога. «Где наши пленники?» И тут все начали очень внимательно рассматривать пол. «Алекса», — грозно продолжил я, — «Тимофей Викторович, она появилась справа от меня. Пятеро магов смогли избавиться от вашего заклинания и покинули территорию. Погибшего они забрали с собой. Я запретила мешать им, так как это было опасно для их жизней». «Все правильно. Выдыхайте». Я сел на диван. «Тим, что там было? О чем с тобой беседовали?» Тень задала вопрос, который интересовал всех. Я ответил не сразу, задумчиво разглядывая Калинина и Дягилева. Стоит ли им рассказывать? Нет, я точно был уверен, что Иван в этом не замешан, а вот Артем. Он же был в той школе. «Я хочу узнать больше о Брусиленко и его детище», — сказал я, глядя телепортеру в глаза. «Что вы хотите узнать?» В его тоне не было вызова, он и сам знал, что рано или поздно этот вопрос возникнет. «Где физически находится школа? Зачем ты туда перемещался на днях? Сколько всего там учеников?» Тень наклонила голову к плечу, с любопытством разглядывая меня. «Хорошо, что она ничего не спросила. Давая время Артему подумать, я перевел взгляд на ежа и попутно спросил на тему обеда. Тот сразу встряхнулся и пошел готовить. Матильда увязалась за ним, а ветер, сославшись на проверку территории, тоже скрылся с глаз моих. Они сразу поняли, что разговор приватный. Только вот тень не сдвинулась с места. Даже больше, подошла и села на диван, всем своим видом показывая, что не собирается уходить. Калинин вздохнул, сел рядом с ней, а нам с Артемом достались кресла. «Школа как школа», — пожал он плечами. «Когда я ее увидел, сначала подумал, что она самая обыкновенная. Дети туда-сюда носились, учителя, звонки, столовка, кстати, с недурными котлетами. Но по сути, мое обучение там почти не проходило». «То есть как?» — не поняла тень. «А где тогда?» «В определенные дни нас увозили куда-то, и мешок на головы надевали, чтобы не знали, куда», — усмехнулась тень. «Если бы вы знали, в каком состоянии мы были, у вас не возникло бы такого вопроса», — с нотками укора ответил ей Артем. «Мы были подчинены власти директора, шли, куда скажут, ели, когда скажут, спали, когда скажут. Было видно, что ему трудно обо всем этом говорить, но в то же время черты лица его разглаживались, будто ему самому не терпелось все это не просто рассказать, а выбросить из своей головы, как мусор из дома. Вы были правы, Тимофей Викторович, мы рабы Никиты Степановича. Я только сейчас это начинаю понимать, что вы сделали. Почему я все это вспоминаю? Я снял часть ментальной блокировки с твоего сознания. Думаю, что один из вас, тот, что псионик, умеет и не такое. Я благоразумно промолчал про то, как он меня мысленно отправил в другой мир. Возможно, он был помощником Брусиленко и активно использовал свой дар на всех вас. Еще я думаю, что вас могли и никуда не вывозить, а внушать, что вы куда-то едите. Зачем вы все это спрашиваете? Подожди, зачем ты перемещался в школу на днях, и что ты видел? Артем беспомощно на меня посмотрел и вдруг развел руками. Я не могу вспомнить. Кажется, меня попросили или нужно было что-то забрать. Его визит в школу мог быть банальной случайностью. Заскочил и заскочил. Кто же знал, что я прыгну и пройду по его следу? Да и потом, никто из чужих не знал, что я научился перемещаться. В доме прослушка, ответ отрицательный. Прокомментировала мои мысли Алекса, и к какому выводу нас это приводит, что в школе знали, что я там был, только так, другого варианта нет. Артем, а как выглядит школа? Я уже в третий раз задавал этот вопрос, я не понимаю, что ответить, все как обычно, дети туда-сюда носились, учителя, звонки. Он дословно повторил свою собственную фразу, очень интересно, и в столовке, я вопросительно на него посмотрел, не дурные котлеты, «Да», — с готовностью ответил он. Тень изогнула бровь и окинула Дягилева долгим взглядом. Она тоже уловила эти одинаковые фразы, но свое мнение оставила при себе, лишь дернула уголком губ. «Артем, а кроме бегающих детей, что еще вы помните? Может быть форму учеников? Или цветы в холле? Там же сколько цветочных горшков было, не напомните?» «Горшков?» — переспросил он, наморщив лоб. «20 или 15, Тимофей Викторович». «Вы тоже видели эти цветы, Артем, соберитесь. Это важный вопрос». Я подался вперед и заглянул ему в глаза. «Что вы увидели, когда на днях переместились в школу? На каком этаже вы оказались?» «На втором», не задумываясь, ответил он. «У меня там точка прыжка. И что там увидели?» Почему он раз за разом игнорирует мой вопрос? Весьма любопытная блокировка стоит у него в голове. «Да все, как всегда», медленно произнес он. «Это старый класс, которым никто уже не пользовался, больше напоминает кладовку, уже лучше. Окна там есть?» Я вспомнил дыру под потолком. «Окна? Нет, из-за этого я его и выбрал. Никто не видел, что я перемещался. Там же стоят два стола, ничего такого там не было, но мне нужно было проверить память Артема. Ведь если там есть определенная картинка, изменится ли она под давлением моих вопросов?» Помимо разговоров, я перебирал строчки своего же заклинания, пытаясь найти ту самую брешь, которую я не заметил в тот раз. Блокировка стояла в голове Артема очень глубоко, и порой я даже боялся трогать ее, чтобы не сломать ему мозги. В прямом смысле. Столы, он на мгновение умолк. «Да, когда я прыгнул, как раз заносили новые. Я еще помню стеллаж зеленый. Не знаешь, его недавно поставили, и его Артем тоже вспомнил». Я покачал головой. Как же ему это объяснить? Сказать в лоб, или молча очистить его сознание? «Артем, у меня есть предложение полностью снять блокировку на твоем разуме. Только вот боюсь, что для тебя это будет неприятным открытием». «Что? Как это? С моей памятью тоже поработали?» Он схватился за голову. «Серьезно? Быть не может». Он действительно был поражен моими словами. Артем вскочил, заходил по комнате, не глядя, куда идет. Так, он три раза наскочил на ноги тени, на пустой стул и даже чуть не влетел в стену. «Дягилев», — позвал я, — «соберись». Он не услышал меня, продолжая бездумно перемещаться. «Дягилев», — рявкнул я, и он остановился. «Соберись». «Да, простите, Тимофей Викторович, это слишком неожиданно. Я думаю, что это не закрытые воспоминания, а просто мне морочили голову. Это вызывает мне жгучую обиду, но в то же время я чувствую страх. Вдруг я сделал что-то такое, о чем буду жалеть всю жизнь? Если ты это сделал, то ничего с этим не поделаешь. Теперь ты либо будешь мучиться этим вопросом, либо узнаешь правду. А вы, что вы ощутили, когда вспомнили про себя такое, что я уже не тот, кем был раньше и теперь все время стараюсь поступать правильно?» — вкратчиво сказал я. поэтому и возитесь со мной?» «Да», — с надеждой спросил он. «Многие говорят, что вы действительно не тот, кем были раньше. Даже когда убиваете, то это не из-за того, что вам указали или вы захотели, а потому что защищались. Так каков будет твой ответ?» «Думаю, что я готов узнать правду», — он сжал кулаки. «Какой бы она ни была, точно», — я прищурился. «Да, я уверен». Его глаза были полны решимости, и я не стал с этим тянуть. Тем более, пока мы разговаривали, Олеса уже поменяла схему действия заклинания. «Тогда приступим. Садись. А я сразу все вспомню, или это надолго?» Вдруг засомневался он. «Есть какие-то дела? Хочешь написать завещание?» «Что? Нет. А надо?» Он искренне испугался. «Я не знаю. Риск есть всегда. Этого я скрывать от тебя не буду, но еще раз спрошу. Я сам не заметил, как перешел на «ты». Точно уверен, что хочешь пойти на это?» «Я уверен», — он ударил кулаком в ладонь. «Приступайте». Он упал на диван рядом с тенью, согнав Калинина, и закрыл глаза. А я приступил к работе. Конечно, я 3 раза проверил безопасность. Да и заклинание сразу я накладывать не буду, разбив его на этапы. Внедрение, анализ и, самое последнее, действие. Я и сам не до конца был уверен, что у меня получится, но при этом искренне желал помочь Артему. В этом, конечно, были и корыстные мотивы. Я хотел предложить ему стать частью клана, свой личный телепортер. Для статуса в светском обществе это весомый фактор. «Ты ничего не почувствуешь», — мягко сказал я, — «но можешь временно потерять сознание. Когда нет внешних раздражителей, мозгу проще обработать информацию и принять изменения». «Да, хорошо, сейчас это звучит не так страшно, потому что ты предупрежден». Тень неслышно поднялась и прикоснулась ко мне кончиками пальцев, кивнув наверх. Я дал добро, прекрасно понимаю ее желание не сталкиваться с такой магией, как бы ей любопытно не было. Это весьма личное заклинание, которое затронет самые глубокие струны души Артема. О таком не все хотят распространяться. Только Калинин пересел на стул и внимательно наблюдал за мной. Он, как представитель тайной императорской службы, должен при таком присутствовать. «Алекса, начинаем. Запускаю процесс», — с готовностью откликнулась она. Артем дернулся, его глаза закатились, и он мелко затрясся. Я переживал, что у него пена изо рта пойдет, но этого не случилось. Через минуту он затих и, как сказал Алекса, крепко заснул. Только после этого я приступил к работе. Первый этап занял у меня целых полчаса. Пришлось построчно вводить код, проверяя все время показатели Артема. Помощник даже вывела мне таблицу рядом на стену, чтобы сразу отображать реакцию Дягилева на то или иное действие. Периодически столбцы взлетали к критическому уровню, и мне приходилось делать шаг назад. Это меня не смущало, наоборот, радовало. Мне открывались новые нюансы не только магии Брусилинка и своей собственной. Я прощупывал каждый миллиметр скрытых настроек и получал невероятное удовольствие. Фиксирую успешное внедрение кода в структуру магической оболочки. Какой оболочки? Не понял я. Про магические каналы знаю, а про оболочку впервые слышу. Сила в теле молодого человека настолько много содержит способностей, что они создали дополнительную оболочку поверх каналов. Это уникальный навык, или у меня тоже такое есть? У вас такого я не наблюдаю. Что ж, спросить все равно стоило. Я всмотрелся в код Артема и понял, про что говорил Алекса. Защитный слой, чтобы магия не разрушила физическую оболочку. Умно, ничего не скажешь. Запускай анализ. В процессе я перевел взгляд на график на стене и с тревогой следил за показателями. Но ни один из столбцов не дернулся. И как только Алекса дала отмашку, что все в порядке, я начал снимать блоки. Они напоминали луковую шелуху, от которой нужно было избавиться. Магия Брусилинка на строчках кода выглядела отвратительными жирными символами. Их хотелось не просто удалить, а стереть из памяти Дягилева и из истории мира. Как один человек смог найти в себе силы взять на себя ответственность за жизни других? Сделать из простых подростков убийц, которые даже не помнили, что сделали. Спустя почти 40 минут кропотливого труда, я убрал последний крошечный символ обманку и перевел дух. Теперь оставалось сделать лишь последний шаг – активировать. Едва Алекса отчиталась об окончании процесса, Артем резко распахнул глаза и крикнул: «Зачем, зачем ты это сделал?» Глава 7. Артем схватился за голову и не прекращал орать. В его глазах стояли крупные слезы, которые он даже не скрывал от нас. С лестницы выглянула встревоженная тень, даже бренчание кастрюль затихло. И только Калинин никак не реагировал, погруженный в свои мысли. «Разве что», — бросил на меня внимательный взгляд. «Боги, за что, почему?» — кричал Артем. «И мне ничего не оставалось делать, кроме как вырубить его. Одно касание, и вот уже Дягилев рухнул на диван, крепко заснув. В доме воцарилась гнетущая тишина. Я все сделал правильно. Эмоции Артема вполне соответствуют действию моего заклинания. Поднявшись, я вдруг увидел край собственного отражения в зеркале. Оно бледной тенью смотрело на меня. Интересно, а я смогу такое сделать с собой, вернуть себе всю память? Не рекомендую, Тимофей Викторович». Громкий ответ Алексы чуть мне голову на две половины не разбил. Я не стал ей отвечать. Мне нужно было немного побыть одному, а еще поспать. Не разбирая дороги и не обращая ни на кого внимания, я на морально-волевых дошел до кровати и рухнул в нее, моментально отключившись. Проснувшись, я понял, что идея о снятии собственных блоков на памяти меня так и не отпустила. Однако заняться ей всерьез у меня пока не было времени. Даже с учетом того, что Артем все еще дрых, были и другие дела. Ёж с Матильдой пытались восстановить задний двор, ветер им усиленно помогал. А вот Калинин уехал, не став ждать, когда Дягилев придет в себя. Правда, попросил все же известить его о результатах эксперимента над телепортером. И буквально сразу после того, как я привел себя в порядок и чинно пил кофе на кухне, раздался звонок телефона. Тень подскочила и помчалась отвечать, а когда вышла из кабинета, ее лицо было ошарашенным. «Кто это был?» Я изогнул бровь. «Не поверишь, секретарь Рихарда», — выдохнула она. «Кого? Рихарда?» — нетерпеливо повторила тень. «Того владельца магазина, про который мы с тобой говорили, и что ему было нужно. Встреча?» «Конечно», — она посмотрела на меня, будто меня на прием пригласил сам император. «И тебе нужно обязательно поехать, это же невероятно». «Хорошо, когда?» «Машину он уже выслал, здесь, в Дубровске». «Неужели он сам приехал?» «Да». «Все равно не пойму, зачем ему это надо». Я перевел взгляд на спящего Артема и решил, что он как-то в этом замешан. Пусть не напрямую, конечно. Тот кубик, который я сделал для него, весьма интересный артефакт. Ладно, посмотрим, что этот Рихард мне скажет. Проверив еще раз состояние Дягилева, я решил сменить костюм на более официальный. Кстати, можно будет заодно узнать что-нибудь новенькое про артефакты. «Тень, что с заготовкой протеза руки?» — спросил я, накинув пиджак. «Уже заказала, обещали до конца недели сделать». Она стояла позади меня и всячески терлась о спину своей грудью. «Только не пойму, зачем тебе это? Если получится, что задумал, то ты узнаешь первый», — туманно отозвался я. «Следи за Артемом. Если что, сразу дай знать. А если он соберется уходить, не держи. Он же не пленник. Как ты думаешь, что он вспомнил?» «Боюсь, что все», — покачал я головой. «Представь, живешь ты в своем мире, а потом вдруг понимаешь, что половина этой истории – полная ахинея». «Жуть, что сказать», — она покачала головой, а потом посмотрела на меня. «А ты сам?» Я сразу понял, о чем спросила тень, и задумался. «Не знаю. С одной стороны, мне и так неплохо, но вспоминать многочисленные убийства и, самое главное, дикое удовольствие от этого, боюсь представить, как мое сознание на такое отреагирует». Тут я лукавил. Я опасался совсем не этого. Сейчас у меня нет большей части истории жизни, потому что я попал в это тело сравнительно недавно. Я не горел желанием вспоминать чужую жизнь. Да, возможно, это мне поможет как-то сейчас, но так или иначе, сейчас мое сознание главное, и никакие новые старые воспоминания мне не нужны. К воротам подъехал мобиль. Вдруг сказал Алекса: «Пропусти. Все, за мной приехали. Надеюсь, ты возьмешь с собой Ветра?» — с нотками беспокойства спросила тень. «Конечно», — кивнул я, — «его фигура и мощь добавляют моему образу шарма». И, улыбнувшись Оксане, отправился на первый этаж. По дороге уже крикнул воздушнику, чтобы тот собирался на выход. Я намеренно не сказал ему раньше, чтобы водитель немного подождал. Не собирался бежать сломя голову на встречу с Рихардом. Пусть даже очень хотелось. В итоге водитель ждал нас всего 10 минут. Сев в мобиль, я сразу проверил его на предмет скрытых заклинаний, но ничего не нашел. Даже удивился. Это был самый обычный мобиль, каких в городе пруд-пруди. Признаться честно, я ждал от Рихарда большие навороты, дополнительные артефакты или хотя бы повышенный комфорт. Но нет, оставалось только гадать, это он для меня так постарался, чтобы показать мне мое место, или сам не фанат дорогих вещей. В целом, во мне, наконец, Проснулось любопытство. Водитель вырулил в центр города и вез нас мимо магазинов и рынков, а потом углубился в уже знакомые дебри. Где-то тут расположен особняк матери Матильды. Значит, Рихард приобрел один из старых домов, которые уже давно здесь стоят, почти заброшенные. И я оказался прав. Мобиль остановился у одного такого. Даже через стекло я видел свежеотремонтированный забор и ворота, а также подстриженные кусты. Когда мы вышли, мне в нос ударила смесь запахов травы и краски. На крыльце уже ожидал дворецкий. Сколько же Рихард потратил на это все? «Добрый день, господа. Позвольте вас проводить в кабинет», — важно сказал этот кругленький человек и бесшумно прошел вперед. А вот внутри дома все пестрело заклинаниями. Магия меняла цвет стен, заполняла дыры и даже латала прогнившие перегородки. Алекса, не переставая, перечисляла нюансы разложенных всюду артефактов, что мне пришлось даже попросить ее остановиться, иначе бы голова взорвалась. Кабинет Рихарда не отличался от всего остального дома. Также десятки заклинаний, потоки силы, множество различных предметов, которые источали код магии. Я не стал заострять на них внимание, а посмотрел на хозяина всего этого. Рихард оказался подтянутым мужчиной, лет 40. Вокруг него витала аура бодрости и хорошего настроения. Это все отпечаталось в морщинках под глазами от бесконечных улыбок. Даже сейчас он смотрел на меня, показывая белоснежные зубы. Его лицо весьма располагало к себе, и его не портил небольшой шрам над губой. «Тимофей Викторович». Рихард подскочил, как чертик из коробки, и подошел ко мне, даже не взглянув на ветра. «Я очень давно хотел с вами познакомиться. Можете звать меня Рихард». Ростом он был почти на голову выше меня. «Добрый день, я был сама вежливость. У вас интересный дом. Заметили?» «Да, так и знал, что вы артефактор. Это прекрасно, просто прекрасно». От него так и лился оптимизм. «Рихард, что вы хотите от меня?» Я не стал ждать, пока меня накроет этого положительными эмоциями с головой. «Сразу к делу. Мне нравится этот подход». Он вернулся за стол. «Не желаете ли кофе? Может, чай? Чего покрепче? Кофе меня устроит». Я сел в уютное кресло, еще пахнущее свежим деревом. «И все же, Тимофей Викторович, поделитесь секретом, как вы стали артефактором?» Он сложил руки домиком и глянул на меня. В эту секунду он мне показался улыбающейся акулой, которая готова в любой момент меня сожрать. «Я не артефактор», пожал я плечами. «Не скромничайте, Тимофей Викторович». На стол лег кубик. Не тот, что я сделал для Артема, а точно такой же сувенир из лавки при магазине. Буквально недавно мне принесли похожую вещицу. Он подхватил кубик и покрутил его в длинных пальцах. Вот только на ней было такое интересное заклинание, что я убил сутки на поиски автора. И представьте мое удивление, когда я услышал, что артефакт сделал сам Зарницкий. Я молчал, но мне было интересно, к чему он клонит. И да, я оказался прав. Ноги у этой встречи росли от Артема. Вернусь, вытрясу у него подробности. Пока это отчетливо попахивало подставой. И я подумал, он хлопнул себя по лбу, а почему бы мне не предложить такому талантливому неартефактору, Рихард выделил голосом это слово, поработать на меня, заработать денег, стать известным в узких кругах, тех, у которых богатство из всех карманов выпячивает. Задуматься было о чем. С одной стороны, я мог привнести в этот мир множество новых заклинаний, но с другой, зачем мне все это, пока вокруг вертятся ученики Брусиленко, Воронов и еще какие-нибудь идиоты, которые мешают мне спокойно жить, и деньги. Этот вопрос решается очень медленно. Постоянно приходится держать в уме приход и расход. Что скажете, Тимофей Викторович? Улыбка не покидала лицо Рихарда и уже начинала меня подбешивать.